Первое лицо единственного числа. Древнеиндийский, санскрит. Асми, русский. Есмь, латынь. Сум, греческий. Эмми, германский, древний. Им, хетский, эшми. Второе лицо единственного числа. Древнеиндийский, санскрит. Асси, русский. Еси, латынь. Эс, греческий. Эйс, германский, древний. Ис, хетский, отсутствует. Третье лицо единственного числа. Древнеиндийский, санскрит. Асти, русский. Есть, латынь. Эст, греческий. Эсти, германский, древний. Ист, хетский. Эшти. Первое лицо множественного числа. Древнеиндийский, санскрит. Асму, русский. Есмы, латынь. Сумус, греческий. Эсмен, германский, древний. Зиум, хетский, отсутствует. Второе лицо множественного числа. Древнеиндийский, санскрит. Астху, русский. Эсте, латынь. Эстис, греческий. Эсте, германский, древний. Зиют, хетский. Ашанцы. Третье лицо множественного числа. Древнеиндийский, санскрит. Асти, русский. Суть, латынь. Сунд, греческий. Эйси, германский, древний. Зинд, хетский, отсутствует. Глаголы. Санскритский. Адми, русский. Ем, литовский. Едми, латынь. Эдо, греческий. Эдамей, хетский. Этми, германский. Эссен. Санскритский. Асми, русский. Есмь. Третье лицо единственного числа. Есть. Литовский – езу, латынь – сум, третье лицо единственного числа – эст. Греческий – эйми, третье лицо единственного числа – эсти. Хетский – эшми, германский – им, третье лицо единственного числа – ист. Существительные. Санскритский – уда, удах. Русский – вода. Литовский – ванду, латынь. Унда, волна, греческий, юдор, хюдор, хетский, уатар, германский, вассер, санскритский, набхас, русский, небо, литовский, дабезис, облако, латынь, небула, облако, греческий, нефас, туча, хетский, непис, германский, небель, туман, санскритский. Хрд, русский, сердце, литовский, ширдис, латынь, кор, кордис, греческий, кардия, хетский, кард, германский, хаэрто, херц. Прилагательные. Санскритский, навас, русский, новый, литовский, науяс, латынь, новус, греческий, неос, хетский, неуа, германский, ной, письменное неу. Пока речь идет о языках народов-соседей, живущих рядом и в одно время, имеющих общее историческое прошлое, а главное, разделившихся лишь сравнительно недавно, нашим ученым без особого труда удается проследить родство между ними. То, что украинские и русские языки – братья, ясно не только языковеду. Сходство между ними бросается в глаза, подтверждается и объясняется хорошо нам знакомой историей обоих народов. Не так уж трудно представить себе и состав того языка основы, из которого они оба когда-то выделились. То же самое можно сказать о несколько ранее, чем славянские, разошедшейся группе романских языков. Современные французский, испанский, румынский и другие родственные языки выросли и развились из латыни древнего мира. Казалось бы, не может даже возникнуть сомнение насчет возможности восстановить их язык основу. Латынь и сейчас изучают в школах, на ней можно писать, существует обильная литература на латинском языке. Хитрость, однако, в том, что романские языки родились не из этой звенящей, как медь, латыни классических писателей и ораторов, а Овидия и Сенеки, Цицерона и Ювенала, Их породил совсем другой язык, на котором в Древнем Риме разговаривали между собою простолюдины и рабы. Он был и оставался устным, презираемым писателями языком. На нем не записывали речей, не сочиняли славных поэм, не высекали триумфальных надписей. От него почти не сохранилось ни памятников, ни описаний, мы его слабо знаем. Удивляться тут особенно нечему. Много ли мы с вами знаем о народном устном языке, которым говорили московские стрельцы или тверские плотники в конце XVII века? Поэтому для романских языков их источник, язык-основу, нельзя просто вычитать из книг. Его приходится восстанавливать потому, как отдельные его черты отразились в современных нам языках-потомках. Надо признать, что языковеды-романисты научились решать связанные с этим задачи совсем неплохо. Приведу только один пример. Во всех древнеримских книгах груша, плод грушевого дерева, именуется пирум, а само это дерево – пирус. Никаких, казалось бы, колебаний. По латыни груша – пирум – это обозначено во всех словарях. Беда одна – название этого же плода в современных романских языках свидетельствует о другом. Все они – испано-итальянское «пера», румынское «пара» – «перо», французское «пуар» – могли произойти не от «пирум» и не от «пирус», а только от римского слова «пира». В этом убеждает нас закон звуковых соответствий.